Витийствующий язык, не можаши изреши, я же творишися в душе праведного засим и по уходе Твоем, таинственная пустыннице, Ты образом Своим, исполненным благодати Духа Святаго, перила духовный взор старца в размышления горния, как о Бог перстного человека всемогуществом Своим подымаши до ангельские высоты, прими вкупе с засимою и нашу смиренную похвалу. Радуйся, яко в пустыне стремилася к беседе Салангеле ты. Радуйся, душу свою сохранившая от грешной мирской суеты. Радуйся, дневная ночь намолилася незримая миром глуши. Радуйся, яко от всех удалилася спасение ради души. Радуйся, ток молишь звезды небесные, выше свидетели слез. Радуйся, в минуты сии чудесные, взирал на тебя сам Христос. Радуйся, яко споручница дивная, руководила тобой. Радуйся, ее помощи ее сильною, вечной достигла покой. Радуйся, старца просившая в пустыне через лето прийти. Радуйся, засиму надежду вселившая вновь тебя обрести. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Спастися хотящим нам, буди молитвенницею престола Всевышнего, преподобная Мати, да и мы с помощью Твоею, избегши искушений всяческих, сподобимся вкупе с Тобою выну славословите Господа и пети Ему Аллилуйя. Аллилуйя. Стена еси всем подвижникам, Пресвятая Богородице, от злохитрых козней дьявола спасла еси, избравшую тебя с поручницей пред сыном сладчайшим твоим, не посрамила еси я упование пречистая, и довела до вожделенных врат рая, сподоби нас грешных достойно восхвалить и святую угодницу твою Марию песнопениями сими. Радуйся, яко старец радостный трепетом ожидаша встречи дня. Радуйся, си мыслью сладостной он утешал себя. Радуйся, яко в постадни великие в пустыне с надеждой ушел. Радуйся, яко до места свидания в радости шествовал он. Радуйся, волнение исполненное, засима искаша тебя. Радуйся, яко в небесном сиянии на песце он нашел тебя. Радуйся, с миром всем разлученная, отошла ты в вечный покой. Радуйся, в горьком рыдании с молитвой склонился он над тобой. Радуйся, яко давно приселилася в дивный и славный чертог. Радуйся, вечную радость небесную ушла от скорбей и тревог. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Пением ангельским восхваляемая и сонном их окруженная, вознесися душа твоя праведная ко престолу Всевышнего, во гласе радования воспевать и Господа богокрасную песнею Аллилуйя. Аллилуйя. Святым Духом Божиим озарен бысь лик твой преподобная, старец же засима велие смущение прииде, яко не уведи имени Твоего блаженная, абе узре надпись у главы Твоя, начертанную бысь на земле, погреби, Абба Зосима, здесь тело смиренной Марии, отдай прах праху, моли Бога за мя скончавшуюся в месяце апреля в первый его день после приобщения божественных тайн. Радуйся, яко увиди за сима представление дня. Радуйся, яко смиренной Марии сама назвала себя. Радуйся, яко представилась Богу в лето прошлое ты. Радуйся, день святого причастия сподобилась ты отойти. Радуйся, к старцу внезапно из пустыни лев подошел. Радуйся, могучий милопами вырыл могилу он. Радуйся, яко с молитвой горячей предал земле он твой прах. Радуйся, яко долго стоял над могилою в умильных слезах. Радуйся, тихо устами дрожащими старец молитву читал. Радуйся, в судьбах непостижимого с любовью он прославлял. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Благодати спроси нам у Бога, чистая Христова невеста Мария, да помилует Он нас в день страшного суда Своего, и да причислит к избранному Своему стаду, и сподобит выну воспевать Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющий Твое покаяние, Ему же удивишися ангелы на небеси, и все страдания Твоя беспримерные, их же не может изрещи язык человеческий, мы с любовью и радостью его пьем ти. Радуйся, яко за плоть обнаженную, чудною ризой покрыта в раю. Радуйся, зноя в пустыне сожженная, небесной прохлады вкушаешь струю. Радуйся, глад постоянный, терпевшая сладчайшим насыщенно хлебом Христа. Радуйся, всякие скорби понишая, радости глаз произносят уста. Радуйся, в тяжкой борьбе со дьяволом пребывала 17 лет. Радуйся, за эту победу прославлено окружить единый свет. Радуйся, капа премудрее девы не погасила светильник свой. Радуйся, яко от крестного древа ко Господу путь был направлен твой. Радуйся, деве святой, обещавшей ее помощью не сбиться с пути. Радуйся, много в пустыне страдавшая сумела с пути не сойти. Радуйся, яко знамением крестным разрушила козни врагов. Радуйся, яко ныне вкушаешь от Божьих щедрот и даров. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. О святая всехвальная и многопобедная угодница Христова Мария, покаяние образ преизящнейший, молим Тя, и спроси нам у Господа Бога силу Его благодати, загладите и нам тьму грехов наших сокрушенными слезами о них, и да сподобимся в обители покаявшихся получить и утешение вечное по неложному обещанию, и слики ангельскими воспевать и Пресвятую Троицу ангельскую песнею. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святая, всехвальная и многопобедная угодница Христова Мария, покаяние образ преизящнейший, молим Тя, и спроси нам у Господа Бога силу Его благодати, загладите и нам тьму грехов наших сокрушенными слезами о них, и да сподобимся во обители покаявшихся получить и утешение вечное по неложному обещанию, и с лики ангельскими воспевать и Пресвятую Троицу ангельскую песнею. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святая всехвальная многопобедная угодница Христова Мария, покаяние образ преизящнейший, молим Тя, и спроси нам у Господа Богу силу Его благодати, загладите и нам тьму грехов наших сокрушенными слезами о них, и да сподобимся в обители покаявшихся получите утешение вечное по неложному обещанию, и с лики ангельскими воспевать и Пресвятую Троицу ангельскую песнею. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели, изумевшиеся внезапной перемене в Тебе, преподобная Мати, как Ты в едином часе оставила еси широкий путь, ведущий в пагубу, и вступила на узкую стезю спасения, прими от нас, угодницы Христова, сие радостное пение. Радуйся, чистую деву молившую, да удостоит припасть ко кресту. Радуйся, Божию Матерь просившая, да приведет тебя ко кресту. Радуйся, Деве Святей, обещавшая выйти из моря страсти. Радуйся, Деву Святую, просившая заступницей быть твоей. Радуйся, я поспорочницей, скоро в молитве услышана ты. Радуйся, тотчас свободно смогла ко кресту подойти. Радуйся, древо умильно лобзавшее, на нем же распят был Христос. Радуйся, всем существом трепетавшая, потоки излившая слез. Радуйся, решение твердо приявшая, не возвращайтесь вспять. Радуйся, в руце Христовы, избравшая душу свою отдать. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Избранной Богом от падшего рода, подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы, земнородние, смиренно взываем. Святая Мария, моли за нас Господа Бога, да исхитит нас из рога страсти, похвальная Ти воспевающих. Радуйся, преподобная Мати Марии, от страсти плотские нас избавляющая. Ко святой угоднице Божией, преподобной Мати Марии, со умилением сердец помолимся. Преподобная Мати Марии, моли Бога о нас. О святая и великая угодница Христова Мария, ангелы, удивившие беспримерным подвигом своим, молим Тебя, блаженная, предстоя ныне у престола Всесвятые Троицы, умоли Господа, обретшая велие дерзновение пред Ним, да сподобит Он и нас, подобно Тебе, покаятися в многочисленных согрешениях наших, и да простит нас, и да наказав нызде, по Своему человеколюбию не погубит нас и в будущем веце. Молись, Святая Мария, Пресвятую Твою споручницу, укрепившую Тебя в подвизе Твоим тяжцем, да укрепит она и нас, Всесвятая и Всесильную, помощью Своею, на сем земном тернистом пути, яко Ты, облобызав с верою и любовью всечестный крест Христов, восприяла благодать Его всесильную в борьбе со дьяволом, миром и плотью, упразднив все козни сатаны, так и мы сподобимся помощью и животворящего древа креста Господня разрушать и преграды греха достижению горнего царствия и, удостоившись вечной жизни вкупе с Тобою, выно воспевать и Пресвятую Троицу в едином существе Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Тебе, Мать, известно, Спасителя же по образу, приимши Бог крест, последовала еси Христу, и деющий учила еси презирать, и обокло приходит Бог, прилежати же от души вещи бессмертни, тем же и ангелость радуется, преподобная Мария Дух. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лудами первые преисполнена вся честями, Христова невеста, дни с покаянием явися, ангельское жительство подражающий, демона креста оружием погубляет. Сего ради царствия невеста явилася еси, Мария преславная. Величаем, величаем тя, преподобная Мати Марии, и чтим святую памятную, наставнице монаху и собеседнице. Вся плотская, обуздавши болезни постнические, мужественное показала еси души твоя мудрование, Христа Бога жилевший образ видите, в себе преснопамятное миру распяла еси, утонула же и кревности жития непорочного усердно воздвигла еси себе. Всеблаженная Мария преславная, моли Христа Бога грехов оставления подати, счастливым любовью святою память Твою.